Арзамас представляет. Курс Николая Эпле «Мир Толкина». Лекция первая. Толкин. Биография и мифология. Для начала о биографии Толкина. Говоря о биографии вообще, имея дело с настолько популярным и известным автором, как Джон Роланд Руэлл Толкин, мы оказываемся в некотором затруднении, потому что о нем и о его биографии, в частности, написано огромное количество литературы. И пересказывать биографические данные «родился, женился», наверное, не так интересно. Поэтому я построю биографическое изложение на опровержении мифов, которые в коллективном сознании, коллективном бессознательном о Толкине присутствуют. Толкин был создателем мифологии, и вокруг него много мифологии, и с этим давайте и поработаем. Вообще, говорить о биографии писателя как о чем-то, что определяет его творчество, это подход довольно проблематичный. И сам Толкин и его круг довольно горячо выступали против такого подхода. Они называли это биографической ересью. Дело в том, что как раз в 20-х, 30-х годах 20 века, когда Толкин формировался как ученый, был очень популярен такой подход, выводящий принципы творчества из биографии, из трудного детства, из детских травм. Да, это время как раз расцвета популярного такого фрейдизма. И Толкин, и Льюис, и их круг очень горячо выступали против этого. Они считали, что анализировать творчество писателя необходимо ограничиваясь только тем, что он написал, и вторгаться в пространство биографическое, пространство личной жизни неправильно просто с точки зрения литературоведческой. Это методологическая и фактическая ошибка. Толкин родился в Южной Африке, в Блуфонтейне, и провел там первые годы своей жизни. Его отец был банковским служащим. Он довольно рано умер, но Толкин оказался в Англии до смерти своего отца, потому что его мать поехала навестить родственников, и пока они были в Англии, Толкин старший умер, и Рональд в Южноафриканскую республику больше не возвращался. Кажется, никак специально детство в Африке на его формировании и на его творчестве не отразилось. Довольно популярен миф, что страшные персонажи толкиновской мифологии. Унглиант, чудовищная паучиха, которая уничтожает два эльфийских древа в начале истории Арды. И Шеллоп, паучиха, нападающая на Сэма с Фродом во «Властелине колец». Выросли из эпизода, когда в Африке Толкина укусил тарантул. Да, кажется, вполне логично. Но Толкин говорил, что, во-первых, совершенно не помнит этой истории, знает ее по рассказам, и, во-вторых, не боялся пауков. То есть, кажется, это вот как раз пример такой мифологии и насилия над реальностью. В Англии Толкин и его брат Хиллари, младший, оказываются на попечении матери, селятся в Бирмингеме, и довольно рано начинает сказываться влияние на Толкина католичество. Потому что мать Толкина была ревностной католичкой, и, поссорившись с семьей, она находит приют в Бирмингемском оратории. Это община, основанная кардиналом Ньюманом, известным британским богословом, философом и человеком, перешедшим из англиканства в католичество и основавшим целую традицию британского католичества. И в этом оратории мать Толкина сближается с священником католическим, отцом Фрэнсисом Морганом, который оказывается опекуном Толкина и отцовской фигурой, довольно важной. Потому что мать тоже умирает, когда Толкин еще ребенок. И, опять же, есть попытки выводить такое мрачное, пессимистическое мировоззрение Толкина из его такого непростого детства, ранней потери родителей. Мы не можем точно, конечно же, с уверенностью сказать, что потеря родителей в раннем возрасте. Отец умирает, когда Толкину 4 года, мать, когда ему 12. что это совсем его не травмировало и не повлияло на формирование его личности. Конечно, такие вещи всегда так или иначе влияют. Но те черты толкиновского мировоззрения, которые мы находим у него в его писаниях, что ранних, что зрелых, тот мрачный колорит, которым его творчество в значительной степени окрашено, все это вполне выводимо из тех литературных влияний, которые он испытывает. Толкин поступает в Бирмингемскую школу короля Эдуарда. Лучшее учебное заведение в Бирмингеме, одно из лучших в Англии того времени. И еще учась в школе, он попадает под обаяние северной германской мифологии вообще, и скандинавской в частности. И отдельно он читает финский эпос Калевала и пытается переписывать по-своему одну из историй Калевала, историю Кулерво. Именно история Кулерво, трагического героя, противостоящего Року и одолеваемого Роком, в итоге кончающего с собой, со временем превращается в историю детей Хурина и историю Турина конкретно. Это прямая совершенно связь, и мрачная природа ранних толкиновских сказаний вполне выводима из, в данном случае, Калевалы и мрачного обаяния северной мифологии в целом. То есть искать влияние в биографии, в личной жизни для этого, в принципе, нет никакой необходимости. Идем дальше. В 11 году Толкин поступает в Оксфорд, и когда он заканчивает обучение, начинается Первая мировая война, он записывается в полк, и в 16 году оказывается во Франции, оказывается участником легендарной битвы при Сомме, самого страшного сражения Первой мировой войны и одного из самых страшных сражений мировой истории в принципе. Есть целая литература о том, как на Толкина повлиял опыт Первой мировой войны, что вот присутствовала некоторая военная травма, и это определило его темы и тональность его писаний. Опять же, конечно, невозможно говорить, что такой тяжелый военный опыт проходит совершенно бесследно. Толкин теряет друзей, в частности, ближайших друзей по школе Святого Эдуарда, с которыми они организовывали там первое литературное общество, в котором Толкин принимает участие, чайный клуб «Боровианское общество», в котором они уже начинали заниматься мифологией германской и скандинавской литературы. Но и Шекспиром, и английской литературой тоже. Но, во-первых, мы, как уже было сказано, знаем, что мрачный колорит интересует Толкина в принципе и до опыта этой войны. Во-вторых, сам Толкин непосредственно, лично, оказывается довольно мало войной затронут. Он теряет друзей, но он даже не ранен. Он довольно быстро заболевает окопной лихорадкой, возвращается в Англию в госпиталь, и, собственно, здесь происходит первый расцвет его творчества. Лежа в госпитале, выздоравливая, он записывает первые очерки своей складывающейся мифологии. И первое сказание, которое рождается в этом госпитале, это «Падение Гондолина», одно из трех великих сказаний толкиновского легендариума. И, кажется, это вполне может восприниматься как такая проработка военной травмы, потому что это рассказ о том, как Великое Эльфийское царство первой эпохи гибнет, разрушаемое массированным ударом зла и в том числе тяжелой военной техникой, потому что в битве, которая повлекла падение Гондолина, участвуют драконы, огнедышащие, и даже описываются стенобитные огненные машины, то есть непосредственно военная техника. Да, влияние военного опыта тут есть, но оно далеко не так велико, как об этом часто говорят. Сказание о падении Гондолина величественно. И даже зло, в общем, выглядит там, скажем так, величаво. Та война, которую видел Толкин, ничего величественного из себя не представляла, и как раз в письмах он писал о том, что это нечто максимально прозаичное, это окопы, грязь, непонятные хождения в атаку под пулеметными очередями, То есть описание падения Гондолина максимально не похоже на те военные впечатления Толкина, непосредственные, о которых мы знаем. Опять же, все не совсем так, что в художественном творчестве мы видим реализацию каких-то биографических событий и биографических травм. Скорее, творческую разработку всего, что попадает в творческий котел, творческую мастерскую писателя, как говорится. Следующее расхожее мнение о Толкине, что вот Толкин — это такой ученый, профессор, его называют просто профессор с большой буквы, который на самом деле в первую очередь филолог, оксфордский дон, и лишь в свободное от академических занятий время что-то такое у себя в кабинете ночами пишет. Отчасти это так, но только отчасти. Мифологические элементы этого представления хорошо видны, если сравнить Толкина с Льюисом, его другом и товарищем по литературному кружку инклингов, который формируется уже в 30-е годы в Оксфорде. В, опять же, популярном представлении Льюис, автор сказок о Нарнии, это такой веселый ирландец, красномордый, балагур, любитель пива, автор детских сказок и душеспасительной литературы. Льюис написал довольно много христианской апологетики, защиты христианской веры. А вот его друг Толкин — это такой настоящий профессор, сухарь, академический ученый, который при этом еще и что-то пишет в свободное от работы время. На самом деле все почти с точностью до наоборот. Льюис был одним из известнейших и авторитетнейших филологов, историков литературы своего времени. Число его работ, посвященных истории литературы, довольно велико. Это несколько монографий, которые влиятельны и читаемы до сих пор. При этом Толкин, действительно бывший лингвистом, одним из лучших в своем цеху, одним из лучших знатоков древненорвежского, готского языков и специально занимавшимся мидлендским диалектом среднеанглийского языка. При этом, собственно, академических работ у Толкина мы найдем довольно мало. Толкин действительно авторитетный исследователь истории языка, истории германских языков. Среди его академических достижений, во-первых, участие в составлении Оксфордского словаря английского языка. Затем он составил словарь среднеанглийского языка, на котором написаны многие памятники, которыми он занимался. Он преподавал древнеисландский, готский, средневалийский. Но его публикаций важных довольно немного, если говорить о самом заметном. Это издание среднеанглийских памятников «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», издание и перевод на современный английский язык с комментариями. И руководство для затворниц. Перевод также на современный английский поэм «Жемчужина» и «Сэр Орфео». И исследование Беовульфа, а главным образом лекция «Беовульф. Чудовище и критики», изменившая отношение к этой древнеанглийской поэме. Для академического ученого, в общем, не так много. Это не такой большой список публикаций. Лектором хорошим Толкин также не был. В Оксфорде ходили анекдоты о его поспешной и невнятной дикции. У него действительно было не очень внятное произношение, и, кроме того, он думал быстрее, чем говорил, и пытался сказать сразу слишком много. За ним довольно трудно было поспевать слушателям, что, в общем, делало его лектором не очень популярным и сужало круг учеников. Кроме того, Толкин был просто очень трудно пишущим автором. Это касалось и его художественного творчества, и творчества академического. Он писал медленно, он откладывал, чтобы доработать, после чего, возвращаясь к тексту, начинал его принципиальным образом перерабатывать. Опять оказался недовольным, опять откладывал. С ним очень было трудно работать редактором, потому что, когда ему возвращали правленную версию, чтобы он одобрил правку, он переписывал часто работу заново, и ее приходилось редактировать опять. И это также приводило к тому, что он написал меньше, чем мог бы написать. И, наконец, он довольно много времени тратил на свое увлечение личной мифологией, что отдельно делало взаимодействие с ним академических коллег затруднительным, и когда в середине 50-х, наконец, вышли три тома «Властелина колец», в Оксфорде шутили, что ну вот теперь-то вы, может быть, можете выполнить те многочисленные обязательства, которые у вас есть академические. Все, вы теперь более свободны. И еще один миф состоит в том, что Толкин вот такой компанейский человек, член литературных клубов, любитель выпить пиво, поговорить за трубкой, душа компании. Это тоже не совсем так, и тут нужно говорить о довольно тонких вещах, касающихся личности Толкина. Он действительно очень любил обсуждать свою работу, свое творчество, работу над рукописями с друзьями и единомышленниками. Это началось в школе Святого Эдуарда, с чайного клуба. В Оксфорде он организовал кружок углегрызов, призванный показать, что древненорвежский язык интересный, его стоит изучать, на нем стоит читать тексты. И, наконец, конечно же, клуб инклингов, существовавший с 30-х годов до середины 50-х, это важнейшая часть истории литературы, потому что в этом клубе рождались и обсуждались и «Властелин колец», и «Хоббит», и «Хроники Нарнии», и апологетические сочинения Льюиса, и сочинения Уильямса, Барфилда, брата Льюиса Уорни. При всем при этом Толкина нельзя назвать душой компании. Скорее, Толкин — человек, живущий литературой, литературными влияниями, человек с детства, определявшийся тем, что он читал и что его впечатляло в мире книг, и нуждавшийся в других, как нуждается тот, кто горит некоторыми идеями, и кому нужно эти идеи испытывать на верных и внимательных слушателях. То есть в какой-то степени это было такое паразитирование на друзьях и близких. Это же касалось и его жены Эдит. Опять же, да, есть такое популярное знание, что Эдит была прообразом Лютиен в одном из ключевых сказаний толкиновского легендариума, сказание о Берине и Лютиен, прекрасной эльфийке, в которую влюбляется смертный человек, и их любовь помогает им одержать важную и невероятную победу над Морготом и достать у него из короны один из сильмарилов. Но с Эдит мы тоже, если приглядеться, наблюдаем, что их активное взаимодействие как единомышленников. Это относится к раннему периоду их знакомства и первым годам брака. Довольно быстро Толкин переключается на коллег, и с Эдит наступает отчуждение, которое, в общем, длилось почти всю жизнь. Это же касается и друзей. С Льюисом эта дружба в значительной степени тоже не равноценная, потому что Льюис действительно бывший душой общества и человеком, умевшим дружить и воспевшим дружбу, в частности, в книге «Любовь» или «Four Loves». Льюис всячески вдохновлял Толкина на работу сначала над «Хоббитом», потом над «Властелином колец», говорил ему, как важна и впечатляющая та мифология, которую он создает. Он, когда «Хоббит», а потом «Властелин колец» были опубликованы, прилагал все свои силы для того, чтобы привлечь внимание к этим книгам. И отзывы Льюиса, написанные на обложке «Властелина колец», а потом и статьи в журналах хвалебные, даже раздражали коллег, потому что, ну, сколько можно пиарить своего друга? В тот момент, в середине 50-х, именно Льюис был известным автором на всю Англию и за границей. И Льюис действительно обладал весом, чтобы привлекать внимание к своему малоизвестному другу и коллеге. В то же время Толкин довольно сухо и критически относился к тому, что пишет Льюис. «Хроники Нарнии» раздражали его смесью разных литературных и мифологических стихий и той скоростью, с которой Льюис их писал. Он выпустил 7 «Хроник Нарнии» за 6 с небольшим лет, тогда как Толкин писал только «Властелина колец» 12 лет. Это различие их характеров и различие вот этой способности дружить ярче всего, наверное, иллюстрируется таким странным фактом, что когда Толкин умер в 73-м году. В «The Times» был опубликован некролог. И этот некролог, возможно, один из лучших текстов вообще написанных о Толкине. Он короткий, но невероятно вдохновенный. А сейчас доказано, что этот некролог написал Льюис, который умер на 10 лет раньше. Ну, вот существует практика, когда редакции запрашивают тексты некрологов на еще живых людей, узнающих их коллег, и они хранятся в редакции. Вот Льюис написал такой текст о Толкине. Между тем, когда умер сам Льюис, повторюсь, на 10 лет раньше, Толкина просили написать некролог, но он этого не сделал, не потому что как-то в конце жизни плохо относился к Льюису, но вот он был человеком закрытым, пишущим медленно и трудно, и как бы то ни было, мы имеем некролог Толкину, написанный Льюисом, и не имеем некролога Льюису, написанного Толкином, хотя Льюис с Толкином носился с невероятной энергией, но не наоборот. При этом в популярном представлении мы имеем такой замечательный кружок инклингов, где все друг с другом пили и друг на друга литературно влияли. И вот это, значит, такая история про дружбу замечательных английских писателей. Внутри все было сложнее. Но при всем при этом, при том, что это человек, поглощенный своими литературными интересами, человек, относящийся к друзьям и коллегам, и даже членам семьи, часто потребительски, когда они нужны ему как слушатели или собеседники, помогающие отточить то, над чем он сейчас работает. При всем при этом, этот человек невероятно увлекающийся тем, что он делает, и готовый дарить то, чем он увлечен. Интересно, что помимо великой мифологии Средиземья, которая так широко известна, он совсем не избегал маленькой работы фантазии. Во всем, чем он загорался, он был перфекционистом. Он был невероятно внимателен к деталям и очень глубоко входил в то, что он делает. Помимо рассказов о Средиземье, Толкин довольно много писал для детей. Сделаем тут такое маленькое примечание о детях. У Рональда и Эдит было четверо детей. Это Джон, который стал католическим священником и умер в начале 2000-х. Это Майкл, который воевал, участвовал в Второй мировой войне и стал университетским и школьным преподавателем. Он преподавал филологию, а умер в 80-х. Это Кристофер, всем известный издатель рукописей, отца, филолог по образованию. Он умер в январе 2020 года. И Присцилла, младшая из детей Толкина, единственная дочь, она была социальным работником и умерла совсем недавно, в феврале этого 22-го года. Так вот, Толкин всегда занимался детьми и, берясь рассказывать им сказки перед сном, не мог остановиться так же, как он не мог остановиться, сочиняя сказания о Средиземье. Яркий пример — это письма Деда Мороза. В какой-то момент он начал писать детям письма от лица Деда Мороза, подделывая почерк дрожащей рукой. И эти письма он каким-то хитрым образом подсовывал то в дымоход, то подкладывал под елку, еще как-то. Ну, кажется, такая не стоящая внимания забава. Но Толкин продолжает писать эти письма много лет. Они обрастают персонажами. Толкин снабжает эти письма рисунками, тщательно их прорисовывая. И Дед Мороз из забавы превращается в очень проработанную реальность. То есть и здесь Толкин оказывается перфекционистом и человеком, который, вступив на путь фантазии, не может остановиться. Таких сказок, которые Толкин рассказывал своим детям и писал для них, довольно много, и после успеха «Властелин колец» издатели начинают интересоваться ими, и некоторые из них публикуются еще при жизни Толкина. И чтобы немного компенсировать и сгладить вот этот образ не очень приятного, замкнутого на себе и не очень внимательного к другим перфекциониста, надо сказать, что Толкин сам отлично все это про себя понимал и переживал по этому поводу. И, будучи мастером, очень здорово себя и свой творческий подход описал в рассказе «Лист Нигля» или в другом переводе русском «Лист работы Мелкина». Там рассказывается история художника, которого зовут Нигль, глагол «нигль» — заниматься ерундой, который рисует пейзаж, главным образом дерево в центре этого пейзажа находящееся, и никак не может его закончить, потому что, с одной стороны, он перфекционист и все время недоволен и прорисовывает все листочки, а с другой стороны, его все время досаждает быт и соседи, все время отрывают его. У него самого как бы быта никакого нет, весь быт связан с жизнью соседей и самого близкого и больше всего досаждающего ему соседа, которого зовут Пэриш. Он живет в соседнем доме, у него то течет крыша, то ему нужно помочь с огородом, то у него болеет жена, и бедный Нигль никак не может закончить свою картину, должен бежать и помогать, он этого не хочет, он как-то преодолевает себя, мучается, но вот тоже не помочь он не может. И потом он умирает, попадает в некоторое иное пространство, в чистилище. Некоторое время там страдает, некие голоса решают его судьбу, взвешивают его славные и неславные деяния и говорят, в частности, о том, что вот он не помогал ближним и не очень хорошо следил за своим домом и так далее, на что другие голоса возражают, что ну вот все-таки помогал, вот Пэриш он помогал. И он сам пробует замолвить слово за этого Пэриша, после чего его выпускают из чистилища и отправляют на некоторую станцию, выйдя на которой из поезда он обнаруживает себя в своей картине. То есть это дерево, этот пейзаж, который он писал, зажил собственной жизнью. И он прекрасен, он близок к совершенству, но ему чуть-чуть не хватает, и тут он видит, что этот Пэриш находится там же. Они, наконец, примиряются, трудятся вместе, там нужно и вскопать что-то, и поухаживать за деревьями. И кончается это тем, что они доводят этот край до некоторого необходимого совершенства, и Нигль отправляется в горную страну, а Пэриш говорит: «Я подожду тут жену, она еще не умерла». И они договариваются воссоединиться дальше. И принято почему-то считать, что Нигль — это Толкин, а Пэриш — это вот тот быт и те другие люди, которые его окружают. Но гораздо очевиднее, кажется, понимать этот рассказ так, что, и кажется, Толкин так его и понимал, что и Нигль, и Пэриш — это он сам. И он чувствовал и переживал вот эту расколотость себя творца и семьянина, преподавателя, и переживал необходимость эти разделенные ипостаси соединить. Понимал, что они по-хорошему должны быть объединены, и важно уметь творческой перфекционистской составляющей жить в мире с составляющей, воплощающей семьянина, преподавателя, человека, который чинит крышу и вскапывает огород. Завершая этот разговор о биографии Толкина в связи с его художественным творчеством, можно вспомнить образ из его лекции 1939 года о волшебных историях. Довольно важный, потому что там он проговаривает не только, что он думает о волшебной сказке, fairy tale, как историк, но во многом высказывает свое кредо как художника и как человека, работающего с материей фантазией. Говоря о том, как связаны исторические персонажи и исторические сюжеты с сказками, с этим продуктом фантазии и реальности страны фей, он спорит с историческим подходом, который, к примеру, выводит легенды о короле Артуре исключительно из деяний конкретного римского воина Арториуса на территории Британских островов. Он говорит о том, что даже как историк он может утверждать, что этот подход неправильный. Нельзя определять сказку как нечто, выросшее из исторических фактов или образовавшееся на их основе. Если говорить о том, что первично, стихия волшебной истории или исторические факты, он говорит, что первично волшебство, и приводит образ котла, в котором булькает суп, и бульон составляет вот эта стихия волшебства, стихия страны фейри, в которую, оказываясь добавленными исторические факты, образуют каждый раз новое целое, не выводимое просто из истории. И точно так же, безусловно, в писаниях Толкина отражается та реальность, в которой он жил, и «Властелин колец», и другие сказания толкиновского легендариума, конечно, несут в себе некоторые свидетельства опыта двух войн, и Первой, и Второй мировой. «Властелин колец» уже пишется в годы Второй мировой войны, и мы знаем, что Толкин посылает главы Кристоферу на фронт. Но многочисленные попытки видеть в том же «Властелине колец» аллегорию войны или холодной войны, Восток как Советский Союз, Запад как Британия или Западный мир, не верны. И можно вспомнить анекдот на эту тему, когда однажды на выступлении в Оксфорде Толкина спросили, а все-таки Мордор на Востоке — это что, это все-таки Советский Союз или нет? Он сказал, ну какой Советский Союз, что вы? Это Кембридж, отсылая к извечному отчасти ироническому противостоянию и конкуренции Оксфорда, который находится западнее, и Кембриджа, который находится восточнее. Толкин многократно выступал против попыток толковать его творчество как аллегорическое. Скорее правильно говорить о том, что мы имеем дело с таким супом, в котором биографическое и фантазийное перемешиваются. Если же говорить о влиянии, собственно, опыта войны, важнее говорить о том, что, как представитель потерянного поколения, как это называлось, Толкин оказывался в ситуации, когда все люди начала XX века, послевоенные, переживали некоторый кризис ценностей, кризис традиционной этики, когда представления о добре и зле выглядели как нуждающиеся в некоторой переоценке. И создавая свою вселенную Арды, вселенную Средиземья, Толкин пытается проговаривать нравственные законы, моральные законы, ценности в некоторой новой реальности. Вторичный мир оказывается способом ставить морально-этические вопросы как будто бы заново. В следующей лекции «Почему профессор Толкин не создавал, а открывал мир Средиземья» и почему о большей части открытий мы узнали после смерти автора.